композитор, поэт, пианист Николай Петрович де Витте родился в семье крупных военных инженеров в 1811 году и свои разносторонние художественные наклонности раскрыл весьма рано и бурно. В детстве Николай много читает, изучает языки и увлекается переводами, быстро овладевает роялем и арфой, сочиняет стихи, драмы и музыкальные пьесы. 14 лет он уже известен в Москве как музыкант-вундеркинд, украшающий своей игрой самые престижные салоны, празднества и музыкальные собрания. С 18 лет он начинает публиковать романсы и писать танцевальную музыку, кадрили, вальсы, контрдансы, которые звучат на всех балах и маскарадах. Он сочиняет много и легко, более полусотни романсов, полсотни танцевальных пьес для фортепиано, произведения для арфы – таков итог его короткой творческой жизни, внезапно оборвавшейся в 1844 году в возрасте 33 лет в Англии.